Точно так же Поль Тайт-Лорен все время отдавал изучению поляризации света, дифракции и интерференции лучей. Прозрачность — это свойство или способность тел пропускать все световые лучи без остатка, — разъяснил он мне. И вот к ней-то я и стремлюсь. Ллойд стремится к непроницаемости и поэтому всегда найдет противодействие в лице тени. Поймите, что идеально прозрачное тело исключает возможность тени. Ведь если мое тело будет отражать свет, оно будет невидимо. Не видно будет ни предмета, ни тени. Как-то раз мы стояли с ним у окна. Поль прочищал линзы, которые были в ряд выставлены на подоконнике. После некоторой паузы он вдруг сказал: «Ах, Господи, я опустил линзу. И куда это она девалась?» «Поищи, милый», — обратился он ко мне. «Посмотри за окно, может быть, она выпала наружу?» Я поддался вперед, но сильный удар отбросил меня назад. Я вопросительно и с упреком взглянул на Поле, который вдруг залился радостным, чисто детским смехом. «Ну что?» — спросил он. «Что?» — повторил я вслед за ним. «Отчего же ты не ищешь линзы?» — сказал он. «За минуту до этого, когда я сунулся к окну, я понимал, что предо мной нет никаких преград. Теперь же, умудренный ушибом, я протянул вперед руку и коснулся чего-то гладкого, твердого и холодного. Я почувствовал, что касаюсь стекла, но, тем не менее, по-прежнему ничего не видел. Сент-Обенский завод производит наилучшее зеркальное стекло в мире, а этот лист — наилучший из наилучших. Я заплатил за него бешеные деньги, но зато оно верх совершенства. Его совсем не видно. Ты догадался о его существовании только после того, как стукнулся о него головой. Подумай только, ведь ничего более простого придумать нельзя. Взяли мы несколько таких прозрачных по существу элементов, как углекислая вода, гашеная известь, стеклянный лом и перекись марганца, и получили совершенно прозрачное тело. Вполне соглашусь с тобой, если ты скажешь, что это уже область неорганической химии. Но смею уверить тебя, что в области органической химии я добился еще более поразительных результатов. Посмотри. При этом он поднял к свету стеклянную пробирку с какой-то мутной смесью, перелил в нее содержимое другой пробирки, и первая жидкость сделалась тотчас же прозрачной и искристой. «Или взгляни хотя бы на это!» С рядом жидкостей он проделал множество опытов, обращал белый раствор в вишневый, светло-желтый в темно-коричневый. Он опустил лакмусовую бумажку в кислоту, и после того, как она покраснела, он тотчас же подействовал на нее щелочью, отчего она также мгновенно приняла голубой цвет. «Лакмус не потерпел никаких изменений», — сказал он лекторским тоном. «В общем, что я сделал с ним? Я просто-напросто изменил расположение молекул. В первом случае лакмусовая бумажка поглотила все цвета спектра, за исключением красного. Во втором же, при изменившемся молекулярном строении, она поглотила все краски, кроме голубой. Такие вариации можно производить до бесконечности, но я лично вот к чему хочу свести дело». Он продолжал после паузы. «Я поставил себе целью отыскать, или, вернее, добыть реактивы, способные в живом организме произвести подобные же молекулярные изменения. Эти реактивы, которые между нами будет сказано, я уже нашел, не будут окрашивать тело в один из цветов спектра, а сделают его совершенно прозрачным. Таким образом, оно будет и невидимо, и лишено тени». Спустя несколько недель мы отправились с Полем на охоту. Он неоднократно говорил мне об этой охоте и еще больше говорил мне о какой-то необыкновенной собаке. Он утверждал, что ни один человек в мире не охотился с подобной собакой. В конце концов, любопытство мое было возбуждено, но тем больше было разочарование, когда Поль явился ко мне без собаки. «Да, пока что собаки не видно», — небрежно произнес он, заметив, очевидно, мое удивление, и мы пошли вперед. Все время я испытывал какое-то странное состояние. Были неопровержимые признаки страшной и неведомой болезни. Какие-то звуки тревожили мой слух. То доносился шорох и шелест раздвигаемых колосьев, то слабый топот лап. — Ты ничего не слышишь, Поль? — спросил я как-то раз. Но он отрицательно покачал головой и быстрее пошел вперед. Перелезая через плетень, я почти у своих ног услышал собачий визг, но, оглянувшись, никого и ничего не увидел. Это так подействовало на меня, что я, дрожа от слабости и страха, едва слышно произнес: «Знаешь что, Поль, пойдем лучше домой. Мне не по себе сегодня». «Не обращай внимания», — сказал он. «На тебя просто подействовал солнечный свет. Скоро пройдет». Но вдруг, когда мы проходили между рядами тополей, что-то подкатилось к моим ногам. Едва не упав, я с испугом взглянул на поле. — Что случилось? — спросил он. — Ты уже в собственных ногах начинаешь путаться? Я предпочел смолчать. Но сознание, что я заболел страшной душевной болезнью, росло с каждой минутой. Но как только мы вышли из лесу на поляну, я обратил внимание на новое явление. В нескольких шагах от меня то появлялись, то исчезали гроздья радужных лучей. Я напряг всю силу воли, но после безуспешных попыток весь задрожал и со страхом опустился на землю. — Конец! — тихо произнес я и закрыл лицо руками. — Поль, я потерял зрение. Пойдем домой. — Ну? — А что я тебе говорил? — воскликнул Поль и расхохотался. — Приходилось тебе когда-нибудь видеть подобную собаку? С этими словами он свистнул. Послышался тот же топот лап, прерывистое дыхание возбужденного животного и безусловный собачий лай. Поль наклонился и стал, как мне казалось, ласкать пустое пространство. — Дай руку, — сказал он, — и провел моей рукой по холодной морде собаки. — Конечно. Это была собака с гладкой короткой шерстью и напоминавшая сложением понтера. Я тотчас же успокоился. Поль надел собаке ошейник и прикрепил к ее хвосту носовой платок. Мы были свидетелями довольно редкого зрелища, как пустой ошейник и платок с необыкновенной прытью несутся по полям. Время от времени снова мелькали предо мною радужные лучи, и Поль указал мне на эти лучи как на единственное препятствие, которого ему не удалось преодолеть. Эти лучи объясняются преломлением световых лучей в минеральных и ледяных кристаллах. Их вызывает туман, дождь, иней и многое другое. К сожалению, радужные лучи являются для меня тем же, чем для Ллойда тень. Два дня спустя, входя в лабораторию Поля, я вдруг почувствовал необыкновенное зловоние. У порога я увидел останки разложившегося предмета, похожего формами на собаку. Я указал Полю, и он заявил мне, что еще несколько минут назад собака была вполне живой и здоровой. Мы могли разглядеть ее и заметили, что у нее совершенно раздроблен череп. Очень странно было, что собаку убили. Но еще больше поражал факт столь быстрого разложения ее. «Введенные мною реактивы сами по себе совершенно безвредны», — сказал Поль. «Но, как оказывается, они очень активны и после смерти вызывают немедленное разложение. Что ж, будем иметь это в виду. Это замечательное явление. Остается одно — не умирать. При жизни эти реактивы не вредят». Любопытно все-таки выяснить, кто убил собаку.